8 февраля в Пхеньяне в Народном дворце культуры прошел центральный семинар, участники которого выразили готовность глубоко изучать немеркнущие революционные заслуги великого Ким Чен Ира в деле построения могучего социалистического государства и дальше прославлять их в борьбе за выполнение постановления 7-го съезда Трудовой партии Кореи. В его работе приняли участие заместитель председателя Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Гинам, работники центральных и столичных партийных и административных органов, организации трудящихся, органов науки, просвещения, литературы и искусства, печати и информации, подготовки партработников и сферы историко-революционной славы. На семинаре опубликованы научные статьи, авторы которых глубоко мысленно разъясняли задачи и пути, что встает в достижении крутого сдвига в борьбе за выполнение постановления 7-го съезда Трудовой партии Кореи, придерживаясь немеркнущих революционных заслуг великого Ким Чен Ира в осуществлении нашего социалистического дела и его заветов.